Глава 28. Предполагаемые свекр и свекровь ничем не выдали своего удивления роскошью моих апартаментов. Слышала, далеко не у каждого есть нечто подобное. И да, это они еще сад не видели. Там олени обитают, и даже озеро с лебедями имеется. Третий все еще купался. Ихтиандр несчастный. К счастью, из гостиной в ванную комнату вела еще одна дверь. Это позволяло достучаться до супруга, так сказать, не сходя с места. Оставлять незнакомцев одних, пока пойду в спальню и попытаюсь извлечь любящего чистоту эльфа из бассейна — не вариант. Вдруг комнату обнесут. А что? Выйду из спальни, а мебель и столовое серебро свистнули. Ищи их потом. Они даже не представились, а под описание полклана подходит. Костяшками пальцев выбила стаккато по поверхности двери и... Тут выяснилась одна досадная мелочь. Я забыла имя собственного мужа. Вот такая незадача. Помню, что он как-то назвал себя, дабы я не считалась половиной третьего. И, по-моему, имя начиналось на букву «В», заканчивалось, разумеется, на «Л». Но что там посередине, пес его знает. «Милый!» Недолго думая, нараспев протянула я, стараясь, чтобы голос соответствовал счастливой новобрачной. В ответ из-за двери послышался какой-то шум. Нет, не звук, падающего от нервного потрясения тела. Скорее всего, пораженный моей неожиданной нежностью в самое сердце, супруг уронил что-то из банных принадлежностей на пол. Он явно заподозрил подвох. Конечно. Еще несколько минут назад я вдохновенно лупила его подушкой, тапки швыряла, а теперь пытаюсь изобразить сладкоголосую сирену под дверью. Тут любой заподозрит неладное. Злорадно усмехнулась и еще более медоточивым голосом добавила. «Тут твои родители пришли, видеть тебя желают!» Интригующий грохот усилился. Затем все стихло, и удивительно спокойный голос мужа мягко попросил. «Радость моя, будь добра, принеси мне халат!» Вот оно, знаменитое эльфийское самообладание в действии, помноженное на невероятное умение держать удар. «Сию минуту! Уже спешу!» «Бегу, прям волосы назад! Напомни только, где он лежит!» Еще более мило поинтересовалась я. Хотя куда уж милее. От сладости собственного голоса разве что губы не слипаются и скулы не сводят. И да, я действительно понятия не имею, где раздобыть для него одежду. В спальне только женские вещи, в которые он явно не влезет. Куда он дел свои? Понятия не имею. Может, сложил на стуле, а прислуга унесла постирать. Кстати, свой кожаный костюм я тоже не видела. А жаль, стильная вещичка. Жаль, если не отыщется. «Поищи где-нибудь», — щедро предложили мне. Потрясающее предложение. Что это за «пойди туда, не знаю куда»? Слава богу, хоть с предметом поисков определились. Терпеть не могу странные квесты, и начала закипать. Быть белой и пушистой мне редко удается. Эх, не удалось произвести положительное впечатление на возможную свекровь. Впрочем, не очень-то и хотелось. «А давай ты выйдешь и найдешь сам хоть халат, хоть шубу из соболей», — выдвинула встречное предложение я. «И вообще, там столько полотенец, 10 мумий намотать можно. Что ты там такое маскируешь, что у тебя никуда не влезает?» При последних словах возможная свекровь приобрела такой насыщенно красный цвет, что я испугалась, а не хватит ли эльфийку удар. Похоже, богатое у дамочки воображение, и она отчетливо представила все то, что третья изволит стыдливо маскировать полотенцами. Эльф то ли икнул, то ли хмыкнул, то ли фыркнул. Непонятный звук у него получился, будто его горло сдавило спазмом, а воды никто не предложил. Третий явился из ванной, как римский император на балкон, дабы благоговеющий народ смог насладиться благородством точёного профиля не только на чеканных монетах, но и вживую, сличить, так сказать, оригинал с изображением. Задрапированный в огромное белое полотенце, как патриций, в тогу, он выглядел настолько величественно, что хоть портреты пиши, хоть статуи отливай, хоть в мраморе увековечивай. Интересно, откуда в ванной полотенце размером с плед? Слонов вытирать? «Драконов?» Хотя, возможно, рассчитывалось, что я никогда не расстаюсь с боевым тигром. Поправка. Раньше никогда не расставалась. «Меня зовут Рифиэль, сын Уриэля», — пафосно начал визитер и далее перечислил не менее дюжины заковыристых эльфийских имен, причем умудрился сделать это на одном дыхании, ни разу не сбившись. Вот кому точно не грозит болезнь Альцгеймера. Невольно восхитилась я. А это моя жена, Янарель, из рода Саллеля. Тем временем добавил эльф. Эльфийка слегка кивнула, словно подтверждая, что муж действительно назвал ее имя, не спутав ни с чем другим. Воцарилось неловкое молчание. Тень благополучно проигнорировал приличие и не стал называть своего или моего имени. Впрочем, полагаю, имя блудницы их интересовало в последнюю очередь. Гости ничего не спрашивали. Я же хотела есть, пить, вернуть своего тигра, мечи, чтобы все убрались, наконец, из комнаты и дали спокойно обдумать, как жить дальше. В животе громко заурчало. Рифель, сын кого-то там, внук и правнук очень титулованных эльфов, с его слов, выразил свое величайшее осуждение неделикатности моего организма холодным взглядом сапфирового глаз. Его жена презрительно поджала губы. Но просто истинная свекровь сразу с предубеждением относится к невестке. «Муж мой, я развожусь!» — огорошила тень заявлением, прервав тягостное молчание. «Зачем же так сразу? Я всего лишь попросил принести халат, а не луну с неба». Иронично изогнул породистую бровь супруг. Похоже, мое заявление не было воспринято всерьез, а вот это обидно. «Отказываюсь жить в мексиканском сериале!» — решительно скрестив руки на груди, сообщила я. «Мексиканском?» — переспросил третий. «Возможно, бразильском или турецком. Я не сильна в различиях», — пояснила я, но он все равно не понял. Пришлось объяснять. «Но это типа многосерийная театральная постановка, которую видит куча народу. Серий может быть множество, сюжеты запутаны, иногда откровенно невероятны. Что-то вроде «одна влюбленная пара преодолевает множество препятствий на пути своей любви, затем все же расстается и встречается лет эдак через 10. Оба держат за руку ребенка лет 9 с небольшим, и она такая... «Милый, помнишь, ты не хотел, чтобы у нас ребенок родился? Знакомься, это наша дочь Хуанита». А он ей: «У меня тоже сюрприз. Помнишь, ты не хотела нашего ребенка? Вот это наш сын Педро». «Боги, какой бред!» — рассмеялся тень. «Какое совпадение! Смотрю на происходящее и думаю то же самое», — проявила солидарность с супругом я. «У тени не может быть жены», — блеснула познаниями в области традиций Янарель. «Конечно!» — поддержала новоявленную свекровь, вызвав на прекрасном лице эльфийки мимолетный проблеск удивления. «Впрочем, как и родителей. Я выходила замуж за сироту. А что теперь? Получила 100 свекровей разом? Это же даже не ужас и кошмар, а Армагеддон, помноженный на апокалипсис. Боюсь, такого моя нервная система просто не выдержит. Да я и имен-то столько не запомню». Янарель смерила меня красноречивым взглядом. «Слабую память тренировать надо, милочка». «По-моему, ты слишком остро реагируешь на ситуацию», — примирительно заметил третий, поймал мою руку и запечатлел нежный поцелуй на раскрытой ладони. «Приятно». Свекровь скривилась, как от дюжины лимонов, разом. «Конечно, у эльфов не принято нежности на людях. Сонет посвятить? Пожалуйста. Цветочек вручить? Тоже. А вот с поцелуями лезть — ни-ни». «Слишком остро?» — возмутилась я. «Меня уже поименовали блудницей. Даже не хочу знать, какими эпитетами воспользуются остальные». Теперь ты хочешь, чтобы я вступился за твою честь?» — уточнил тень. «Если бы ты вернул мечи, я сама смогла бы постоять за себя», — бросила пробный камень я. «А что? Я свою часть сделки выполнила. Где моя награда, черт побери?» «Точно, и теперь мне пришлось бы искать, где спрятать 2 трупа». Уголки губ третьего дернулись. Его явно забавляла ситуация. «Ну да, посмотрела бы я на него, если бы это к нему в перспективе могли заявиться 100 тёщи разом». «Зачем же прятать?» — в тон откликнулась я. «Здесь такой сад! Весь клан захоронить можно». Это, конечно, не прозвучало, но подразумевалось, и все прекрасно поняли мой намек. «Я воин». Гордо дернул подбородком свекр. «Поздравляю, милый! У тебя прекрасная наследственность!» — сообщила мужу, оценив полезный навык его отца. «Боюсь, лорд Рифель, ваши боевые навыки не помогут вам против Аймель, если, конечно, вам не удалось овладеть боевым трансом», — усмехнулся тень. «Великолепное искусство!» — согласился Рифель. «Жаль, что давно мертво. «Я бы не был так уверен в этом», — усмехнулся третий, демонстративно запечатлевая на моей ладони еще один поцелуй. Отобрала руку. Удовольствие удовольствием, но, во-первых, я его еще не простила за наглое поведение ночью, а во-вторых, свекровь свирепела прямо на глазах. Конечно, не успела обрести сына, которого, к слову, сама же и отдала практически на смерть. Его уже какая-то профурсетка загробастала. Рифиэль же уставился на меня так, будто увидел еще одну голову на моих плечах, причем голова корчила обидные рожи и показывал язык. «Почему вы решили, что свекрови у вас 100?» — холодно осведомился он, явно сомневаясь в моих способностях к математике. «Обидно. У меня, между прочим, высшее образование имеется. Не красный диплом, но все же. Насколько я помню, учиться на теней клан отправил 100 мальчиков. Значит, 100 семей лишились своих сыновей. С момента обучения у мальчиков нет родителей как таковых, только клан», — начала разъяснение своей позиции я. «Им даже имен не оставляют. Ведь так?» — последний вопрос адресовала третьему. «Так», — спокойно согласился он. «Только порядковые номера, которые постоянно меняются. Я стал третьим только к своему выпуску». «Так как же узнать, чьи дети выжили, а чьи нет? Как кто-то может достоверно определить степень родства? У вас есть какие-то доказательства? Ну, например, особой формы родинка на труднодоступном месте? Пеленка с вышитым на ней гербом или инициалами, которую муж сохранил как память? Хоть что-то?» «Разве не заметно нашего семейного сходства?» — высокомерно уточнил возможный свекр. «Извините, но я на свою мать похожа гораздо больше, чем вы на третьего!» Жестко пресекла его претензии на родство я. «Уверена, у многих в этом клане обнаружится такой же цвет волос или цвет глаз, и еще у большего количества народа окажется подобная родня, в которую мог пойти отпрыск». «Согласен. С леди Гвинель вы практически на одно лицо», — встал на мою сторону муж. И тут раздался стук в дверь, заставивший вздрогнуть всех присутствующих. «Началось!» — обреченно вздохнула я, традиционно не ожидая ничего хорошего от визитов в этом дворце. «Милый, может, на этот раз ты откроешь? У меня как-то не очень хорошо получается». «Дорогая, думаю, это так не действует. Неважно, кто из нас откроет дверь, важно, кто за ней стоит». На пороге стоял лорд Кайдель. Не очередная свекровь, уже плюс. Но, как показывает практика, его появление тоже не несет ничего хорошего. Капитан уставился на элегантно задрапированного третьего с таким видом, будто всерьез рассчитывал обнаружить на его груди надпись «Не забуду мать родную», и теперь гадал, во сколько обошлось введение тату. Брюнет вежливо поздоровался, приятное разнообразие, и торжественно возвестил. «Король Орденель и королева Айнель желают видеть лорда Виллеля с леди Вероникой. Незамедлительно!» Рифиэль удивленно вскинул бровь. Он явно не ожидал, что нам окажут столь высокую честь. «Ладно, третий. Он — тень, личность привилегированная. Я же, с точки зрения родителей мужа, особо сомнительная, невесть, каким образом затесалась в семью, и точно не могу быть представлена их величеством ни в каком качестве». Янарель выглядела не менее ошарашенной. «Как хотите, но в халате никуда не пойду», — известила окружающих я и гордо продефилировала в спальню. Это меня, человечку, можно было безнаказанно волочь на аудиенцию в чем угодно. С эльфийкой такое не прокатит. Я же теперь высокородная, чтобы не думала об этом свекровь. И тут передо мной встала очередная проблема. Вещей куча, толку мало. Да, тяжело девушке с сиреневыми волосами подобрать подходящую цветовую гамму. Традиционный сиреневый цвет, принятый в родном клане, надоел до чертиков. Черное шелковое платье оказалось слишком мятым, чтобы изображать в нем траур по поводу собственного замужества. Сама виновата. Нечего было скидывать вещи с вешалок на пол. После непродолжительных поисков откопала белый атласный наряд. Простого приталенного кроя с длинными рукавами, V-образным вырезом. На фигуре платье село как влитое. И не мятое. Почти. Даже атласные туфельки к нему отыскались и оказались вполне себе удобными. Третий воспринял царивший в комнате беспорядок с философским спокойствием мужа, давно привыкшего к периодическим закидонам жены. «И когда только натренироваться успел? Мы женаты меньше суток, и это у него первый брак». «Уборку затеяла, хозяюшка моя», — умилился он. «Не подскажешь, где мои вещи? Наверняка ты их видела». «А вот и нет», — радостно сообщила третьему, вооружилась расческой и принялась распутывать чересчур длинные, на мой взгляд, волосы. «Ни одной мужской вещи здесь нет. Как альтернативу могу предложить симпатичные занавески с окна, мой халат и любую юбку на выбор. Скажем, что это традиционная одежда воинов в моем мире. Килт называется. Если мы оба будем говорить одно и то же, нам поверят». «Ты очень щедра, дорогая, но я, пожалуй, остановлюсь на чем-то более традиционном», — отозвался Вилель. «Вот же привереда. Пусть сам и ищет свои шмотки. Я ему не бутик, предлагать 200 вещей на выбор на все случаи жизни. Тут со своими волосами бы управиться. Все время норовят запутаться, ножниц на них нет». С поставленной задачей третий справился. Где он умудрился откопать черные штаны, тунику, сапоги, серебряный наборный пояс с мечом и кинжалом, осталось для меня загадкой. Он даже умудрился изобразить косу настолько сложного плетения, что любой уважающий себя парикмахер взял бы у него мастер-класс. Теперь муж выглядел опасным, стильным и невероятно сексуальным. «Вот же зараза! Я на него злюсь, а он все время меня волнует!» Посмотрела на себя в зеркало и осталась вполне довольна увиденным. «Интересно, как королева сможет разглядеть меня в этой сиреневолосой эльфийке? Как вообще кто-то может понять, что я — это я?» Я медленно улыбнулась своему отражению в зеркале. «Кто сказал, что я стану признаваться в чем-либо добровольно? Я — Эймель из клана Сиреневой Орхидеи. Попробуйте доказать обратное». Их Величество приняли нас в гостиной, выдержанной в белосеребристых тонах. Мне она напомнила операционную, такая же чистая, холодная, только без людей в белых халатах. Одетый в белое с серебряным шитьем орденель восседал на жутко неудобном на вид стуле с высокой спинкой. Позади него, положив изящные руки с точенными пальцами на плечи супруга, стояла Айнель. Ее светло-зеленое платье было истинным произведением портновского искусства, хотя стройную фигурку царственной эльфийки сложно чем-то испортить. На такой можно мешок из-под картошки нацепить на фотосессию, в любом журнале с руками оторвут. Платиновые волосы королевы украшала неизменная диадема с изумрудами. Невольно покосилась на платиновые локоны, увязавшиеся с нами вероятной свекрови. Похоже. Неужели это туда же? Нет, вряд ли. Айнель не стала бы разбрасываться принципами направо и налево. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Помимо нас аудиенции удостоились. Принцесса клана Вечного Рассвета Нарендериэль, старший принц того же клана Астураэль, лорд Элен, лорд Тирель, являющийся аккредитованным шпионом в клане Вечного Рассвета, колдунья Лиса и Линк, когда-то мечтавший сопровождать караваны в качестве охранника, но связавшийся с нами и также осевший в городе. Мои друзья, или, вернее сказать, спутники, так как кроме третьего, который знал меня всего пару дней, никто меня явно не искал, и выглядели все при этом вполне себе неплохо. Ладно, на обиженных, как говорится, воду возят. Но назревал вопрос, а зачем всех здесь собрали? Уж не мое ли опознание проводить собираются? Ну-ну.